11. Да уж, ребенок. Дети на подобные извращения не способны. Крис в тот вечер разошлась. После выпитого коньяка начала хихикать, разделась, легла на ковер и стала принимать разные сексуальные, на ее взгляд, позы. Просила Мишина фотографировать ее на телефон, рассматривала эти фотографии, хихикала и опять давая принимать позы. В конце концов, он не выдержал и занялся с Крис сексом, рассчитывая, что она, как обычно, потом уснет. Так и получилось. А Мишин сел в собственной гостиной, включил телевизор без звука, сделал себе кружку горячего и крепкого чаю, но даже глотнуть не успел, у него зазвонил мобильный телефон. Вспышка раздражения от того, что кто-то трогает его в 11 часов вечера, быстро угасла. Звонила сестра. «Привет». Ее голос был веселым, хотя и немного сонным. «Быть матерью твоих детей иногда просто ужасно. Я чуть не забыла про твой день рождения, представляешь?» «Представляю. Совсем тебя замучили?» «Угу. Машу еще в школу сейчас готовлю. Так она каждые 5 минут тетрадками швыряется. А Витя, глядя на нее, тоже начинает швыряться, но уже игрушками. Вчера чуть глаз мне не подбил машинкой. Ну ладно, ерунда. Справлюсь. Так вот. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя!» Запела Вера. «С днем рождения, милый братик! С днем рождения тебя! Будь здоров, не кашляй!» Они оба засмеялись, вспомнив недавний грипп Мишина. «А еще, наконец, найди себе нормальную дев...» «Вера!» «Молчу-молчу. Но правда, Сереж, ты же с ней с ума двинешься. Кристина милая, я не спорю, и не злая. И если бы на ней собирался жениться не ты, а кто-нибудь другой, я бы сказала совет да любовь, плодитесь и размножайтесь. Но тебе я желаю совсем иной жены». «Да ладно тебе, Веруш, сама же говоришь, не злая. Молодая и красивая, меня обожает. Да и фирму вернем. Неужели ты не хочешь?» Она вздохнула. «Я хочу, чтобы ты счастлив был, дурень. А ты все один да один, как сыч. Такой красивый, веселый». «Чжжж. Там Вадима рядом нет, а то услышит, ревновать будет». «Дурень. А Вадим в ванной. Еще 10 минут у меня есть. А потом он придет и будет бухтеть, что хочет спать. И почему я его люблю, этого ненормального жаворонка?» Мишин фыркнул. Да, Вере и Вадиму приходилось тяжело друг с другом в плане вставания с кровати по утрам. Вадим был убежденным жаворонком и вскакивал даже в выходной не позже 8. А Вере всегда было сложно подняться с постели раньше 10 утра. «Слушай, Веруш, хочу тебя спросить, как единственную адекватную девушку в своем окружении». «О, это лестно и интересно. Давай, я слушаю». «Что делать мужчине, если он очень виноват перед женщиной? Как можно свою вину загладить?» Вера на том конце провода как-то странно крякнула. «Это перед кем же ты настолько провинился, братишка? Неужели перед Крис?» «Нет». «Еще интереснее. Я ее знаю?» «Нет». «О как! Однако! Но что ты хочешь от меня услышать? Я ведь не ведаю, что ты натворил». «Поверь мне на слово, ничего хорошего». «Да ладно, на вселенского злодея ты как-то не тянешь. А ей-то самой что от тебя нужно?» Сергей усмехнулся, вспомнив Риткина «ненавижу». «И опять же ответ. Ничего». «Тогда зачем тебе что-то заглаживать? Забудь». «Не могу». Вера чуть помолчала, подумала. «Не можешь или не хочешь?» «И то, и другое». Она снова помолчала. «Прям хоть приезжай и смотри на эту неизвестную, которая тебя так очаровала. Но, увы, мне некогда. Ладно, дам я тебе парочку советов. Записывай». «Я запомню», фыркнул Мишин. «Не такой уж я пока и старый». «Да? Ну тебе виднее. Во-первых, вспомни классику. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». «Ага. И тем ее, вернее, губим средь обольстительных сетей». «А не надо доводить до крайностей. Сначала игнор, а потом противоположное поведение. Ухаживай, комплименты говори. Ты же умеешь. Сбей ее с толку. Обольсти и возьми тепленькой, пока не опомнилась». «Хм, спасибо, Вер, я подумаю». «Думай-думай», — хмыкнула сестра. «На свадьбу только пригласить не забудь. Внутри меня забрезжила надежда на спасение от Кристины. Прекрасной, но отнюдь не мудрой». «У всех свои недостатки». «Само собой, только есть недостатки, с которыми можно смириться, а есть такие, с которыми нельзя. Все, Сереж, Вадим топает, сейчас бухтеть начнет. Я побежала. С днем рождения еще раз». «Спасибо, Веруш». Мишин положил трубку и задумался. «Чем меньше женщину мы любим, значит. Что ж, спасибо Пушкину».